Часть четвертая. Расследование. С той минуты, как в четверть третьего ночи они остановились перед охотничьим домиком в Ховенстоу, события стали налезать одно на другое. И дело не в том, что до тех пор их не хватало, и они не приводили всех в недоумение. В Галл-коттедж приехал инспектор Боскован, и за ним буквально через пару минут сотрудники отдела убийств. Инспектору хватило одного взгляда на констебля Паркера, развалившегося в кресле в 4 футах от трупа Мика Кембри, после чего он взял на себя труд посмотреть на Сент-Джеймса. Леди Хелен и Нэнси Кембри были наверху, они укачивали малышку. Лицо Тренароу из белого стало багровым. Когда он, наконец, заговорил, его слова были обращены к констеблю. Произносил он их с такой тщательностью, что его ярость была очевидна, и ничего другого не требовалось для ее подтверждения. «Пришел на чаек, констебль! Что бы ты там о себе ни думал, на Хеттера ты не похож! Тебе еще никто об этом не говорил?» Констебль нерешительно улыбнулся в ответ. «Здесь было место преступления. Какого черта все эти люди ходят по дому? Что они здесь делают?» «Они были тут, когда я пришел», — ответил Паркер. «Были?» — растянул губы в усмешке Боскован и дождался, когда Паркер улыбнется в ответ, приняв усмешку за добрый знак. «Ну так выгони их! Не знаешь, что положено делать в первую очередь?» Линли и сам это знал. И знал, что Сент-Джеймс знает это не хуже его. И все же, взбаламученные истерикой Нэнси, хаосом в гостиной и видом Кембри, они непонятным образом забыли или не захотели вспоминать об основных принципах полицейской работы. В первую очередь не опечатали место преступления. Пусть даже они ничего не трогали, но в комнату заходили, и Тренароу впустили, не говоря уж о Хелен, Деборе и Нэнси, побывавших в кухне и в спальне. А теперь повсюду нитки с одежды, волосы, отпечатки пальцев. Для судебных экспертов хуже не придумаешь, и ответственен за это Линли. Он же полицейский. Во всяком случае, он ничего не сделал, чтобы предотвратить безобразие. В его поведении очевидна непростительная некомпетентность, и ему даже нельзя отговориться знакомством с вовлеченными в преступление людьми. Ведь раньше тоже такое бывало, но он никогда не терял головы. Что ж на сей раз? На сей раз он обо всем забыл. Стоило Сент-Джеймсу позвать Дебору. Боскован больше ничего не сказал. Он лишь взял у присутствующих отпечатки пальцев и отправил всех в кухню, а сам с сержантом пошел наверх, чтобы поговорить с Нэнси, пока остальная команда работала в гостиной. У Нэнси он пробыл около часа, терпеливо задавая наводящие вопросы. Когда он понял, что большего от нее не добиться, то под присмотром Линли отправил ее домой к отцу. Так Линли оказался перед охотничьим домиком. Входная дверь была заперта, окна закрыты. Занавески задернуты. Внутри было темно, да и снаружи красные розы на шпалерах выглядели как чернильные пятна. «Я пойду с тобой», — сказал Линли, — «если твоего отца нет дома». Сидя в машине между леди Хелен и Сент-Джеймсом и держа на руках дочь, Нэнси поерзала. Доктор Тренору дал ей легкое успокоительное, и на какое-то время лекарство избавило ее от страданий. «Папа спит», прошептала она, прижимая щекой к головке Молли. «Я разговаривала с ним после антракта, там, в школе. Он собирался спать». «Но в половине первого его не было дома», — отозвался Линли. «Не исключено, что его и теперь нет». «А если это так, то я бы предпочел отвезти тебя с Молли к нам, чтобы ты не была тут одна. А ему мы оставим записку». «Он спит, телефон в гостиной, а спальня наверху. Наверное, он не слышал телефона». «А Марк?» «Марк?» Нэнси помедлила. Было очевидно, что она не вспоминала о брате. «Марк тоже, он тоже крепко спит. Иногда слушает музыку. Он тоже мог не слышать. Но они оба наверху, я уверена». Она опять поерзала, собираясь выйти из автомобиля. Сент-Джеймс открыл дверцу. «Я пойду, спасибо. Даже подумать страшно, что со мной было бы, если бы я не нашла вас на поллень». Нэнси произносила слова все более сонно. Линли вышел из машины и вместе с Сент-Джеймсом помог Нэнси встать на ноги. Несмотря на ее уверение, будто отец и брат крепко спят в своих спальнях, Линли собирался удостовериться, что так оно и есть. В голосе Нэнси он слышал настойчивые ноты, безошибочно свидетельствующие о желании солгать. Вполне возможно, что она говорила с отцом по телефону. Однако его не было дома, когда полтора часа назад Линли звонил из Галл-коттедж, и заявление Нэнси, будто отец и ее брат спят и не слышат звонок, было совершенно неправдоподобным. Она словно пыталась что-то скрыть от всех. Взяв Нэнси под руку, Линли повел ее по выложенной булыжниками тропинке, поднялся с нею вместе на крыльцо, где приятно пахло розами. Оказавшись в доме, он мгновенно утвердился в своих подозрениях. Дом был пуст. Когда Нэнси ушла в гостиную и, сев в плетеное кресло-качалку, стала что-то монотонно напевать дочери, Линли вернулся на крыльцо. «Никого нет», — сказал он. «Но, думаю, мне лучше подождать. Лучше подождать Джона тут, чем тащить Нэнси к нам. Может быть, поедете без меня?» «Мы тоже подождем», — принял решение Сент-Джеймс. Они присоединились к Нэнси в гостиной, заняв все сидячие места. Никто не произнес ни слова. Зато все внимательно разглядывали вещи, которые так или иначе характеризовали людей, проживших в этом доме 25 лет. Испанская керамика — страсть матери Нэнси. Она собирала пыль на клавикордах. На стенах висело около дюжины бабочек в рамках, а также теннисный трофей за много лет, что говорило о круге интересов Марка Пеннелина. На широком подоконнике расположились заброшенные и выцветшие крошечные подушечки для иголок, которые как будто сложили там, чтобы они не мешали. В углу стоял телевизор, а на нем единственная фотография Нэнси, Марка и их матери на Рождество, незадолго до железнодорожной катастрофы, в которой мисс Пеннелин погибла. Несколько минут, послушав трели соловья и пение сверчков за окном, которое открыл Линли, Нэнси Кэмбри встала. «Молли заснула. Я отнесу ее наверх», — сказала она и ушла. Когда стали слышны ее шаги наверху, леди Хелен озвучила мысли, не покидавшие Линли. «Томми, где, как ты думаешь, может быть Джон Пеннелин?» — спросила она со своей обычной прямотой. «Думаешь, Нэнси действительно говорила с ним сегодня вечером? Мне показалось странным то, что она настойчиво твердит об этом». Линли, сидевший за клавикордами, нажал на три клавиши. Прозвучал диссонансный аккорд. «Не знаю». Даже если бы он проигнорировал замечание Хелен, он не мог забыть о беседе с Нэнси и о том, с каким отвращением Джон Пеннелин говорил о своем зяте. Часы пробили один раз. Вернулась Нэнси. «Понятия не имею, где папа», — сказала она. «Но вам незачем его ждать. Я справлюсь сама». «Мы подождем», — отозвался Линли. Нэнси пригладила волосы и опустила руки. «Наверное, он только что ушел. Иногда ему не спится, и он гуляет в парке. Потом ложится. Наверняка он пошел в парк». Никому даже в голову не пришло выразить удивление по поводу странных прогулок Джона Пеннелина в половине третьего ночи. Да этого и не потребовалось, так как дальнейшие события не оставили камня на камне от утверждений Нэнси. Едва она умолкла, как автомобиль осветил фарами окна гостиной. Потом мотор затих. Хлопнула дверца. Послышался шум шагов по камням, по ступенькам, у крыльца. Нэнси сразу бросилась к двери. Раздался недовольный голос Пеннелина. «Нэнси, что ты тут делаешь? Марк, что с Марком? Нэнси, где Марк?» Нэнси протянула к нему руку, и он взял ее, когда переступил через порог. «Папа!» Дрожащим голосом произнесла Нэнси. Тут Пеннелин увидел остальных, молча сидевших в его гостиной. Страх исказил его лицо. «Что случилось? Ради бога, что еще натворил этот ублюдок?» «Папа, он умер», — ответила Нэнси. «Кто-то...» Голос изменил ей. Несколько произнесенных слов напомнили ей об ужасе, ненадолго забытом, благодаря успокоительным таблеткам. Пеннелин смотрел на нее во все глаза. Потом направился к лестнице. «Нэнси, где твой брат?» Нэнси не ответила. Линли медленно встал с кресла. «Скажите же, что случилось?» Вновь заговорил Пеннелин. «После спектакля Нэнси нашла Мика мертвым в коттедже», — отозвался Линли. «Похоже, в их гостиной что-то искали. Не исключено. Мик застал вора врасплох, когда тот листал документы или искал ценности. Хотя второе маловероятно. «Это было ограбление», — возразила Нэнси. «Ничего другого и быть не могло. Мик раскладывал деньги по конвертам для своих служащих, когда я уходила». Она искоса поглядела на Линли. «Деньги там были?» «Да, я видел на полу пятифунтовую банкноту», — сказал Сент-Джеймс. «Вряд ли Мик платил наличными», — вмешался Линли. «Платил?» — стоял на своем Нэнси. «В газете всегда так? Это удобнее. В Нанруннеле нет банка». «Но если это было ограбление...» «Да, так и было!» «Но, Нэнси, то, что сделали с трупом...» Тихо проговорила леди Хелен, напоминая о том, как будто единственным, что опровергало версию об ограблении. «С трупом?» — спросил Пеннилин. «Его кастрировали», — пояснил Линли. «Боже милостивый!» В эту минуту громко зазвонил дверной звонок, и все, сказалось напряжение, подпрыгнули от неожиданности. Так как Пеннилин все еще был в коридоре, то он и открыл дверь. На пороге стоял инспектор Боскован. За его спиной была видна грязная машина, припаркованная рядом с ровером из поместья, на котором Линли и его гости приехали в Нанруннелл, а потом в охотничий домик. «Джон», — сказал Боскован вместо приветствия. И Линли тотчас вспомнил, что Пеннилин и Боскован одного возраста, и, как многие в провинциальном Корнуолле, вместе ходили в школу и всю жизнь приятельствовали. «Эдвард, ты все уже знаешь». «Да, из-за этого и приехал. Надо поговорить». Нэнси схватилась за перила. «С папой? Зачем? Папа ничего не знает». «Джон, всего пара вопросов», — твердо произнес Боскован. «Не понимаю», — сказал Пеннилин. Но было ясно, что он все отлично понимает. «Мне можно войти?» Пеннилин обернулся, и Боскован, проследив за его взглядом, увидел остальных. «Вы еще не дома, милорд?» «Нет, мы...» Линли помедлил. «Если бы он сказал, мы ждали, когда вернется Джон, это могло бы быть на руку обвинению». «Папа ничего не знает!» — повторила Нэнси. «Скажи ему, папа, что ты ничего не знаешь о Мике!» «Можно мне войти?» — еще раз спросил Боскован. «Здесь Нэнси с малышкой», — ответил Пеннилин. «Может быть, поговорим в Пензансе, в участке?» У подозреваемого нет права требовать, чтобы его перевезли в другое место. А то, что Пеннилин был подозреваемым, это подтвердили слова Боскована. «У тебя есть адвокат? Позвони ему». «Адвокат?» — взвизгнула Нэнси. «Нэнси, девочка, не надо». Пеннилин хотел было обнять дочь, но она увернулась. «Папы там не было!» Боскован неловко переминался с ноги на ногу. «Извини, Нэнси. Соседи видели его в половине девятого. Слышали, как они ругались. Мой папа был здесь. Я разговаривала с ним после антракта». Нэнси схватила отца за руку и стала трясти ее, но Пеннилин высвободил пальцы. «Я пойду, девочка. Оставайся тут. Позаботься о Молли. И дождись Марка». От Боскована не ускользнула просьба Пеннилина. «Марка нет». «Полагаю, он с друзьями», — ответил Пеннилин. «В Сент-Ивсе или Сент-Джасте. Ты же знаешь современную молодежь». Он похлопал Нэнси по руке. «Эдвард, я готов. Пойдем?» Он кивнул остальным и вышел за дверь. Через несколько минут зашумел автомобиль Боскована. Шум усилился, когда он свернул на дорогу и постепенно стих совсем. Нэнси ринулась в гостиную. «Помоги ему!» — крикнула она Линли, безумно, крутя в пальцах подол платья. «Он не убивал Мика! Ты же полицейский! Ты можешь помочь! Ты должен!» Несмотря на все свои благие намерения, Линли понимал, что почти ничего не может сделать. У него не было никакой власти в Корнуолле. Вряд ли Босковану, который казался опытным полицейским, захочется прибегнуть к помощи Нью-Скотланд-Ярда. Если бы делом занимался констебль Паркер, Линли не усомнился бы в необходимости своего вмешательства. Но Паркер из дела выбыл. А так как сотрудники отдела убийств в Пензансе показались Линли в высшей степени компетентными, то и расследование должно было оставаться в их руках. Однако ему надо было что-то сказать, пусть даже оживив самую страшную часть кошмара. «Расскажи, что ты делала сегодня». Он подвел Нэнси к креслу качалки, и Дебора накрыла ее одеялом, взятым с кушетки. Нэнси начала, запинаясь, рассказывать. Ей надо было продавать пиво во время спектакля, поэтому она оставила Молли с Миком, который работал в гостиной, раскладывал деньги для служащих по конвертам. Молли была рядом в манеже. Потом Нэнси ушла в 7 часов. Когда я возвращалась, то услыхала плач Молли и разозлилась на Мика, стала кричать ему, как только открылась дверь. «Дверь была заперта?» — спросил Сент-Джеймс. «Нет», — ответила Нэнси. «Ты сразу увидела Мика?» Нэнси покачала головой и прижала одеяло к худым плечам. Высунулся локоть, костлявый и красный. «Дверь в гостиную была закрыта, а когда ты открыла ее, то что? Что ты увидела в первую очередь?» «Я увидела его, Мика. Он лежал...» Она судорожно вздохнула. «А вокруг бумаги, документы, записные книжки...» «Как будто комнату обыскивали», — сказал Сент-Джеймс. «Мик работал дома над своими журналистскими расследованиями, так?» Нэнси провела рукой по одеялу и кивнула, пожалуй, с излишним жаром. «Да, часто. Он работал на компьютере. После обеда ему не хотелось возвращаться в контору, поэтому он работал дома. В коттедже было много его заметок. Я ему говорила, чтобы он разобрал их. Многое можно было и выбросить. А он не хотел, потому что никогда не знал, что ему может понадобиться. «Не надо ничего выбрасывать, Нэнси», — говорил он. Поэтому всегда было много бумаг. Тут, там, заметки на салфетках, на спичечных коробках. Так он привык. У него было много заметок. Наверное, кто-то хотел... Или денег, или деньги. Нельзя забывать о деньгах. Слушать Нэнси было довольно трудно. Хотя все как будто сходилось. Бумаги на полу, следы обыска. Очевидно, что не профессия мужа занимала ее мысли, как бы она ни старалась доказать обратное. Похоже, ее волновало совсем другое. И она подтвердила это, сказав. «Послушай, я звонила папе после антракта. Где-то в 10:30 из автомата». Никто не отозвался. Несмотря на то, что в доме было тепло, у Нэнси дрожали ноги, отчего даже подпрыгивало одеяло. «Я правда звонила. Я разговаривала с папой. Он был тут. Многие видели, как я звонила. Спросите миссис Свон. Она знает, что я разговаривала с папой. Он был тут и сказал, что не собирается никуда идти». «Но Нэнси», — перебил ее Линли, «твоего папы не было дома, и не было, когда я звонил. Он приехал через несколько минут после нас. Зачем ты лжешь? Ты боишься?» «Спросите же, миссис Свон, она видела, она все вам скажет». Нэнси заплакала. Неожиданно тишину ночи разорвал шквал рок-музыки, и Нэнси вскочила с качалки. Открылась входная дверь, и вошел Марк Пеннилин. На плече у него висел портативный стереомагнитофон, оравший мое поколение, тоскливо и мстительно. Марк пел, но остановился на полуфразе, увидев ночных гостей. Нажал не на ту кнопку. Роджер Далтри стал вопить еще громче, пока Марк не нашел нужную кнопку и не выключил магнитофон. «Прошу прощения». Он поставил на пол магнитофон, оставивший отпечаток на его куртке из мягкой кожи, и, словно зная это, он потер куртку. «Что случилось? Ты почему тут, Нэнси? А где папа?» В соединении со всем, что было прежде, появление Марка и его вопросы окончательно разрушили непрочную защиту, возведенную Нэнси ради отца, и она упала обратно в кресло-качалку. «Это твоя вина!» — закричала Нэнси. «Папу забрали в полицию! Это все из-за тебя!» Она заплакала и потянулась за сумкой, валявшейся на полу. «Марк! Чего ему еще было ждать от тебя? Чего? Скажи мне!» Она открыла сумку и стала ворошить все, что в ней было. «Микки! Ох, Микки!» Все еще стоя на пороге гостиной, Марк Пеннилин судорожно сглотнул слюну, оглядывая всех по очереди, пока не остановил свой взгляд на сестре. «Что случилось с Миком?» Нэнси плакала. Марк провел рукой по волосам, по подбородку. «Нэнси! Что папа сделал с Миком?» — спросил он, озвучив самое страшное. Нэнси опять вскочила, забыв о сумке, которая упала, отчего ее содержимое рассыпалось по полу. «Что ты говоришь? Не смей! Это ты во всем виноват! Ты! Мы-то знаем, и папа знает, и я тоже!» Марк отпрянул и стукнулся головой о косяк. «Я? О чем ты? С ума сошла? Совсем сошла с ума? Какого черта здесь случилось?» «Мика убили», — ответил Линли. Кровь бросилась Марку в лицо. Он быстро повернулся к Нэнси. «Ты думаешь, это я? Ты так думаешь? Думаешь, я убил твоего мужа?» «Ха!» — он визгливо расхохотался. «Зачем мне убивать его, если отец уже год как только об этом и мечтает?» «Не говори так, не смей, это ты, ты!» «Ладно, не веришь и не надо». «Я знаю, и папа знает». «Папа? Да, наш отец все знает, он у нас самый умный». Схватив свой магнитофон, Марк побежал было наверх, но его остановил Линли. «Марк, надо поговорить». «Нет!» — крикнул тот и продолжил путь. «Я выложу все в полиции, как только моя сестричка задумает настучать на меня». Дверь с грохотом захлопнулась. Заплакала Молли.